Глава третья. От моря к печатной книге. В новое время знания о китах и больших морских животных обретают иной статус и горизонт. Эпоха бестиариев подошла к концу. Знания существенно обогащаются и становятся все более точными благодаря изобретениям в навигационном деле, сделавшим доступным плавание в дальние моря. Океан пугает не так, как прежде, и в конце концов для мореплавателей стало обычным делом пересекать его от края до края, и благодаря им появилось регулярное сообщение между Старым и Новым Светом. Распространение компаса, успехи картографии и астрономии, конструирование более подвижных, прочных и управляемых кораблей, например, каравеллы, изобретенные в середине XV века, все это позволило уходить в открытое море, где невозможно ориентироваться по берегу. Вследствие этого мореплаватели, рыбаки и путешественники получили возможность познакомиться с фауной более богатой и разнообразной, чем та, что была известна прежде. Всего за несколько десятилетий они научились различать не только кита и кашалота, но и другие разновидности китов. В средние века знали в основном тех особей, которые подплывали к берегам. В XVI-XVII веках люди знакомятся с видами, обитающими на глубоководье и в северных морях. Они крупнее, тяжелее, внушительнее и служат источником всевозможных полезных продуктов. Китобойный промысел развивается быстрыми темпами, вносит свою лепту в расширение знаний, обогащает и уточняет представление о семействе китов, а также родственных им животных, тех которых сегодня мы называем китообразными. Разумеется, эволюция познаний — процесс постепенный. Средневековое наследие еще ощутимо сказывается на зоологических суммах XVI века, но за два века его влияние сошло на нет. Даже литературные памятники очень рано фиксируют признаки трансформации знаний. Так, в 33 и 34 главах 4 книги из Гаргантюа и Пантагрюэля Франсуа Рабле, окончательная редакция которой была опубликована в 1552 году, мы встречаем Пантагрюэля, Панурга и их товарищей, которые в открытом море сталкиваются с гигантским животным под названием физитер — кашалот. Панург, человек прошлого, приходит в ужас, поскольку считает, что перед ними морское чудовище, коему некогда назначено было в удел поглотить Андромеду, а может и Левиафан, которого доблестный пророк Моисей описал в житии святого человека Иова. В отличие от него, Пантагрюэль, современный человек с широким кругозором, прекрасно понимает, что это никакое не сверхъестественное существо, а просто большое животное, родственное киту, громко дышащее и пускающее большие струи воды. Он совсем не боится огромной пасти зверя. Напротив, он смело вступает с ним в схватку, изматывает, затем убивает так, что, издыхая, физитер, как все дохлые рыбы, перевернулся брюхом кверху. В представлении даже такого образованного знатока естественных наук, как Рабле, не будем забывать, что он врач, кашалот и кит по-прежнему остаются рыбами. Когда начали охотиться на китов? Трудно сказать, когда именно европейцы начали охотиться на кита. Ряд весьма обрывочных и косвенных свидетельств некогда дал повод утверждать, будто охота на них практиковалась уже в доисторические времена. Сегодня мы знаем, что это не так, по крайней мере, применительно к Европе. Сомнительно, что и в античную эпоху люди занимались китобойным промыслом, что, впрочем, не отменяет вероятность того, что они могли наблюдать за китами с берега и разделывать туши выбросившихся на берег. Аристотель, как мы уже подчеркивали, рассказывает об этом животном и приводит довольно подробное его описание. Ему известно, что киты Гальского, Атлантического и Индийского океанов крупнее, чем те, которые встречаются в Средиземном море. Что касается средних веков, то пожелаем мы установить дату появления охоты на китов, нам придется договориться о смысле терминов. Следует ли считать охотой практику загонять китов в эстуарии или фьорды, где их заставляли выброситься на берег, а затем добивали и разделывали тушу? Если да, то такая практика засвидетельствована у народов норвежского побережья с очень давних времен, вероятно, с конца неолита. Позднее ее следы обнаруживаются на исландском, ирландском, английском, фламандском, пикардском и нормандском побережьях в Средневековье, но она могла появиться и раньше, в каролинскую эпоху, если верить некоторым агеографическим текстам. Например, чудесам святого Ведаста, записанным около 875 года. Кроме того, достаточно рано появляются юридические и фискальные документы, которые свидетельствуют, что определение прав собственности на тушу выбросившегося кита, ее транспортировка и разделка были регламентированными и регулируемыми процессами. Но можно ли это называть охотой? Это слово начинают употреблять лишь в новое время, а в Средневековье речь всегда идет о рыбной ловле. Действительно, с точки зрения средневековой зоологии, кит — очень большая рыба, а значит, он добыча рыболова, а не охотника. Кроме того, используемые моряками орудия, плавательные судна, применяемые техники, характерные жесты и возгласы — все это напоминает вовсе не охоту, а рыбацкое дело, особый вид рыбной ловли. Долгое время ловля осуществлялась в прибрежной полосе. Так было в Норвегии, Исландии, вдоль берегов Северного моря и в Бискайском заливе. Охотились преимущественно на животное, которое мы сегодня называем гладким китом. Оно достигает 15 метров в длину и весит от 50 до 100 тонн. Сегодня оно считается исчезающим видом, но в средние века и в начале нового времени очень часто встречалось в водах Северной Атлантики. Это довольно медлительное морское животное, которое подплывает к берегам в репродуктивный период, иногда получает в текстах название «баский кит», поскольку баски первыми стали вести интенсивную охоту на него, вероятно, уже в XII веке. К концу Средневековья китобойный промысел обрел почти индустриальный размах. Этим делом жила часть населения Бискайи, что привело к тому, что многие города, например, Биарриц и Фуэнтарабия, начали в более или менее реалистической манере изображать китовую охоту на больших печатях. Этот сюжет очень напоминает описание Фомы из Кантимпре или Альберта Великого, о которых мы уже говорили, а также сцену, которую современник Винсент из Бове, доминиканец, входивший в ближний круг Людовика Святого, очень ярко изобразил в «Зерцале природы», огромной сумме по естественной истории, 32 книги, 3718 глав, последняя версия которой была закончена к 1257-1258 годам. Если ограничиться уже упомянутым способом, которым на кита охотились баски, то охота происходила осенью или в начале зимы, и в ней было задействовано множество лодок, в каждой из которых от 6 до 10 матросов. Сначала следовало обнаружить животное, указать на его местоположение другим, затем окружить, начать играть на тамбуринах, трубах или тарелках, поскольку кит чувствителен к шумам и музыке. Два или три самых храбрых моряка вставали в передней части лодки и, пользуясь тем, что кит был очарован звуками, всаживали в его спину огромные гарпуны с железными наконечниками. После этого нужно было немедленно уплывать, потому что монстр приходит в ярость и начинает биться во все стороны, тем самым углубляя рану. Моряки издалека наблюдали за тем, как кит в мучениях погружался в воду, а после снова всплывал на поверхность, нанося хвостом страшные удары по воде и расходуя силы в попытках избавиться от гарпунов и веревок. Наконец он сдавался и погибал. Моряки подплывали, окружали его, добивали пиками и копьями, а затем связывали тушу веревками и заворачивали ее в огромную сеть. После этого, радостные, они вытягивали ее на берег и полностью разделывали, извлекая множество полезных ингредиентов. Ведь кит — это дар Божий. Все в нем было ценно, все могло пойти в дело, все было пригодным. Сеньоры, аббатство и другие власти получали с этого долю либо в денежной, либо в натуральной форме. Язык кита шел на приготовление вкуснейших блюд, которые попадали на столы сеньоров, епископов и аббатов. Кроме мяса, которое иногда ели сырым, но чаще засушивали, засаливали или коптили, из кита получали много сала и жира, которым находили самые разные применения, используя как топливо для светильников, кулинарный ингредиент и для обогрева. Из его прочной кожи и изготавливали сумки, обувь и одежду, но также клеи, которым западноевропейское средневековое общество потребляло в больших количествах. Из его костей и усов, эластичного материала, который, как и кость, часто использовался ремесленниками, делали всевозможные утварь, предметы и инструменты. В Британском музее Лондона хранится богато декорированный ларец-реликварий из китовой кости, ларец Фрэнкса, на котором религиозные сцены перемежаются сценами охоты, а латинские надписи соседствуют с рунами. Этот предмет, найденный в Аверни около 1850 года, был, вероятнее всего, изготовлен в VIII веке на севере Англии. В музее герцога Антона Ульриха на севере Германии хранится похожий ларец, но меньшего размера и, вероятно, более поздней работы, в котором панно из китовой кости вставлено в бронзовый каркас, по форме напоминающий дом. Кроме того, нам известны случаи, когда из позвонков кита изготавливали сиденья, а на полях Северной Европы иногда находят фрагменты ребер, из которых строили изгороди и заборы. Но и это не все материалы и продукты, которые добывали из китов и кашалотов. Высушенные кишки и сухожилия кита использовались как веревки, крепостью превосходившие любые другие, а внутренности и даже кровь подчас шли на удобрение. Все части кита пускали в дело, ничего не оставляя на съедение паразитам. Даже серая амбра кашалота, которая иногда плавает на поверхности воды и представляет собой конкременты из его пищеварительного тракта, использовалась в медицине и парфюмерии. Она очень редкая и дорогая, иногда дороже золота, и тем более ценилась, что до XVIII века происхождение ее оставалось загадкой. На этот счет ходили разные легенды. Тот же кашалот служил источником белесого, кремового, полупрозрачного и очень ценного вещества, которое наделяли удивительными целебными свойствами и называли китовой белизной. Долгое время не знали, что это вещество вырабатывается в голове животного. Считалось, что это сперма, откуда и произошло название спермацети. Спермацет, то есть сперма кита, которое этому веществу дали в новое время. Оно применялось не только в фармакологии и косметологии, но и при изготовлении свечей и дорогостоящего мыла. К концу XV века киты стали реже появляться в Бискайском заливе. Чтобы вести на них охоту, баскам приходилось заплывать все дальше, пересаживаться на более крупные парусные суда, позднее договариваться с бретонскими и нормандскими моряками, чтобы заходить в северные воды, охотиться близ Фарерских островов, побережья Исландии и даже доплывать до залива Святого Лаврентия. Они вступили в конкуренцию со скандинавскими моряками, в частности норвежцами, которым ради охоты на китов тоже приходилось все дальше уплывать от фьордов. Эти новые навигационные практики постепенно превратили рыбалку в настоящую охоту. По крайней мере, само это слово тогда вошло в употребление. Мореплаватели уходили в море на более длительное время, пересекали все более опасные моря, осваивали новые методы и оснащение. Но главное, многократно увеличились риски, не только физические и материальные, но и финансовые. Каждая экспедиция требовала привлечения внушительных средств, составления детальных и нотариально заверенных контрактов, договоров страхования, заключения всякого рода соглашений. Охота на кита стала делом больших денег. Баски больше не могли удержать инициативу, им пришлось уступить сначала англичанам, а затем голландцам, хозяевам северных морских путей Европы. Голландцы нанимали басков на свои корабли как мастеров гарпуна и свежевания, ведь знания предков по-прежнему были востребованы, несмотря на то, что техники разделки и консервации усовершенствовались. Отныне сало животного расплавляли прямо на борту, а полученный жир затем сливали в огромные бочки. Охота стала настолько масштабнее, что в 1596 году голландский первооткрыватель Вильям Баренц, искавший маршрут в Китае по Северным морям, открыл архипелаг Шпицберген. Острова, расположенные далеко на севере от Норвегии, северо-восточнее Гренландии, были излюбленным местом китов, приплывавших туда в определенное время года. Очень скоро этот район превратился в настоящие охотничьи угодья. Начиная с 1600-1610 годов на берегах Шпицбергена появляются фактории, которые позднее стали временными колониями, а затем и полноценными поселениями, где мореплаватели жили в сезон охоты. Там располагались складские помещения и мастерские, плавильни китового сала, а также продовольственные магазины для снабжения местного населения, в летний период доходившего до 10 тысяч человек. Примером может послужить огромное поселение Смеренбург, название которого дословно переводится как «город китового жира». Активная охота на кита и возникшая вокруг нее индустрия просуществовали недолго, примерно полвека. К 1660 году ресурс стал иссякать. Дело не только в том, что охота велась слишком интенсивно и погубила много животных, но и в том, что выжившие киты стали мигрировать на запад, в море Лабрадор и воды северо-восточной Канады. Факториям Шпицбергена и прибыльному китобойному промыслу голландцев пришел конец. Киты Олафа Магнуса. Рассказывая о китах и других крупных морских животных, зоология XVI века обнаруживает двойственность. С одной стороны, она выступает наследницей средневековых бестиариев и считает представителей морской фауны свирепыми и смертельно опасными порождениями дьявола. С другой стороны, она опирается не только на труды Аристотеля, но и на опыт моряков и специалистов по разделке туш. Опыт тем более богатый, что в то время на кита стали охотиться еще активнее, как у береговой линии, так и в открытом море. Иногда в одном и том же тексте мы встречаем и вполне дельные заметки о типологии китообразных, и фантастические домыслы об их облике, повадках и беспощадности. Сказанное верно не только применительно к текстам, но и в отношении гравюр, которых с каждым десятилетием становилось все больше. Некоторые стараются выявить главное семейство китов и не смешивают их с кашалотами и касатками, в то время как другие по-прежнему видят в них гибридных монстров с человеческой или совиной головой, змеиным хвостом, лапами и гребнем, как у дракона, с острыми бивнями, спинными шипами и гигантскими клыками. Пример этому находим в знаменитой «Карта Марина» — морской карте, созданной шведским прелатом Олафом Магнусом и выпущенной в Венеции в 1539 году. Стоит немного задержаться на этой работе. Олаф Магнус, годы жизни 1490-1557, был последним католическим архиепископом Уппсалы. Прежде чем занять это место, он много путешествовал, некоторое время учился в Германии, прилежно посещал библиотеки, приобрел не только теологические, но и исторические, географические и энциклопедические знания. Но главное, в ту пору, когда он еще был молодым священником, он предпринял длительные путешествия на север Скандинавии, с 1518 по 1519 годы, где ему предстояло собирать десятину и продавать индульгенции. Он посетил северные провинции Швеции, побережье Норвегии, Лофотенские острова, страну саамов или лопарей, наблюдал местную флору и фауну, уклад и занятия местных жителей. Собрал огромное количество сведений о традициях и легендах, а также всевозможных фактов, которые легли в основу большой книги о северных народах «История северных народов». Впрочем, протестантская реформация вынудила его покинуть родные края. Он вновь пустился в странствие по Европе, затем поселился в Венеции, а потом в Риме, где прожил до самой смерти. Именно во время пребывания в Италии в 1544 году папа рукоположил его в сан архиепископа Уппсалы. Но это была процедура «in partibus», то есть должность эта была почетной, не связанной с реальным управлением епархией. К тому времени Швеция уже 15 лет была лютеранской. В Риме Олаф Магнус пользовался покровительством пап и кардиналов, был знаком с гуманистами, стал книгопечатником и редактором, издал немало книг и состоял в активной переписке со многими учеными. В 1525-1527 годах у него возникло желание рассказать о своей стране и всей Скандинавии. За время многочисленных путешествий он убедился, что в те времена расхожие представления о Северной Европе и ее народах часто были неверными. Он начал работу над большой картой с гравюрами, которая была издана в Венеции в 1539 году под названием «Морская карта с описанием северных стран и чудес, которые там можно отыскать». Если сложить все 9 листов вместе, получится большой прямоугольник размером примерно 125 на 170 сантиметров. На нем изображена вся Скандинавия, включая Финляндию, Запад России и Балтийские страны, Север Шотландии, Фарерские острова, Исландия, восточные побережья Гренландии и даже легендарный остров Туле, у берегов которого, как долгое время считалось, в изобилии водились киты и другие морские животные. В левой части карты, где показана северная часть Атлантического океана, можно увидеть 30 морских чудовищ — рогатых, когтистых, щетинистых, волосатых, бородатых. Одно страшнее другого. Но ни одно из них не похоже на кита, по крайней мере, с нашей сегодняшней точки зрения. И тем не менее, одни названы балена, другие — пистер, кашалот, а третьи, их большинство, без разбора именуются либо огромный зверь, либо ужасное чудище. Следует иметь в виду, что эти страшные существа обитают в морях, омывающих Норвегию, Исландию и остров Туле. Они переворачивают корабли, топят бочки и моряков, а иногда пожирают друг друга. Впрочем, ничего такого мы не найдем в правой части карты, где изображено Балтийское море, которое складывается впечатление совершенно спокойно и не мешает вести торговлю, заниматься рыбным промыслом и путешествовать в санях в его северную, покрытую льдами часть. Карта Марина Олафа Магнуса получила широкое распространение и неоднократно переиздавалась, становилась предметом копирований и подражаний. Она представляла собой декоративную карту, цель которой состояла не в том, чтобы служить инструментом навигации, а в том, чтобы украшать стены или мебель, рассказывать о морях и странах Северной Европы и будоражить фантазию богатствами земли и чудесами моря. Фауна представлена на ней особенно разнообразно. Помимо китов и больших морских животных, на ней можно разглядеть моржей и тюленей, гигантских китообразных, всевозможных рыб, белых и бурых медведей, волков, оленей, лисиц, северных оленей, лосей, кабанов, бобров, росомах, барсуков, выдр, зайцев, диких кошек, птиц самых разных видов, включая пеликанов, а также многочисленных змей и драконов, не говоря уже о собаках и лошадях разных пород. Несомненно, такая карта дает пищу воображению и представляет настоящий зверинец, а кроме того, расширяет географические и морские горизонты. Ни один мореплаватель никогда не брал ее на борт корабля, но это и не нужно. Ее задача в другом. Судьба карт, созданных на заре нового времени, зависела от их природы и формата. Одни в самом деле служили инструментами мореходства. Такие брали на борт, и они вместе с моряками проходили через все опасности морского путешествия. Другие использовались на суше. Предприниматели и заказчики, вкладывавшие средства в экспедиции, планировали по ним маршруты и отслеживали перемещение флотилий. Третьи же выполняли главным образом орнаментальную функцию и украшали кабинеты редкостей, располагаясь где-нибудь между единорогом, поддельным базаровым камнем и крокодилом, сваренным в масле — чучелом. Карту Олафа Магнуса ждал большой успех, но еще известнее стал его труд, изданный в Риме 16 годами позднее, в 1555 году. Речь идет о монументальной истории северных народов, настоящей энциклопедии стран и обитателей Северной Европы, в которой собраны сведения об истории, географии, климате, естественной истории, институтах, видах деятельности, обычаях и нравах, легендах, поверьях и чудесах этого в ту пору малоизвестного европейского региона. Книга Магнуса не только мгновенно обрела популярность, но и длительное время ее сохраняла. Даже в XVIII веке на нее ссылался Шарль Луи де Монтескьё. Она была почти сразу переведена с латыни на итальянский, а затем и другие языки. Кроме того, были выпущены сокращенные издания не только на латинском, но и на французском, впервые в 1561 году, немецком, нидерландском, а позднее и на английском языках. Следует отметить, что оригинальное издание представляло собой огромный труд. 816 листов инфолио, формат крупной книги, в котором бумажный лист с отпечатанным текстом складывается один раз. В итоге получается два листа, то есть четыре страницы. Очень длинное введение, таблицы и индексы, 22 книги и 777 глав, многие из которых сопровождались ксилографическими иллюстрациями. Опубликованная версия содержит 476 гравюр. Некоторые из них содержались уже в «Карта Марина» 1539 года. Другие — в разных венецианских изданиях 1530-1540 годов. Но большинство из них оригинальные, созданные на основе сведений и рисунков самого Олафа Магнуса. Он часто подчеркивал педагогическую пользу изображений. Публикуя эту книгу, Олаф стремился побольше рассказать о своей родной Швеции, подчеркивал положительные качества местных жителей, людей храбрых, честных, скромных и добродетельных. И тем хотел скорректировать образ, который сложился о них к югу от Балтики. Люди там вовсе не дикие варвары, а цивилизованный народ, населяющий, пускай и суровый, но вполне пригодный для жизни, а порой и богатый ресурсами край. В реализации замысла Олаф опирался на воспоминания и путевые заметки. Главным образом те, которые ему удалось собрать во время длительной поездки по Северной Скандинавии в молодые годы. Но, кроме того, он пользовался библиотеками Венеции, Рима и других городов. Олаф был опытным путешественником, который не только многое повидал, но и, что важнее, многое успел прочесть. Как и в случае с «Карта Марина», в истории много внимания уделено фауне, хотя морские существа играют второстепенную роль. Все, что связано с мореплаванием, рыбной ловлей, рыбами и морскими животными, упоминается лишь в самом конце книги. Несколько глав посвящены киту и родственным ему существам. Но мы не найдем в них ничего нового по сравнению с бестиариями, энциклопедиями и зоологическими трудами. Там можно найти довольно детальное описание двух сцен охоты с применением гарпунов, приводимых в движение механизмами, а не рукой. Дальше автор рассказывает о разделке кита и перечисляет все, что из него добывают. Как и у Альберта Великого, здесь говорится, что полученный продукт занимает более 300 повозок. Затем он сообщает детали того, каким образом в северных странах используют кости кита, достигающие от 20 до 30 футов в длину, от 6 до 9 метров. Из них изготавливают стулья, столы, заборы, изгороди, стены, двери, крыши и даже остовы домов из грудной клетки животного. В общем и целом, в истории 1555 года киты представлены не столь монструозными, как в «Карта Марина» 1539 года. Иногда они даже милые, как в короткой главе, где Олаф охотно рассказывает о материнской любви, на которую способны эти животные. Киты любят своих детенышей и укрывают их под своим животом, пока те слишком слабые или больны. А если детеныши совсем маленькие, то киты, почуяв приближение шторма или грозы, прячут их у себя в пасти и выпускают, когда опасность миновала. Если станется так, что детеныш случайно застревает на суше, тогда как его мать уже в море, она набирает огромное количество воды в пасть и начинает пускать ее струями в сторону малыша, дабы тот смог добраться до воды. Но и после того, как они подросли, мать повсюду их сопровождает и защищает. А дело в том, что они медленно растут, достигая зрелости только на 10-й год жизни. Три книги о рыбах. Середина XVI века — период, особенно богатый на публикации о рыбах и водных животных. За несколько лет вышло множество специальных трудов, которые способствовали расширению познаний, в частности, благодаря тому, что они сопровождались многочисленными гравюрами. Многие из этих книг ждал библиографический успех. Они переиздавались как на латыни, так и на народных языках и оказывали влияние друг на друга. Часто авторы заимствовали друг у друга, и иногда сложно сказать, кому именно мы обязаны той или иной заметкой, теми или иными сведениями. К работам, специализирующимся на ихтиологии, во французском языке этот термин появляется только в XVIII веке, следует добавить главы из трудов по общей зоологии, посвященной рыбам и морским животным. Иногда главы эти столь обширны, что образуют самостоятельные произведения, как в «Истории животных» швейцарского натуралиста Конрада Геснера, четырехтомной «Сумме», первый том которой вышел в 1551 году в Цюрихе. К ней мы еще вернемся. Но прежде взглянем на специальные труды и узнаем, что в них сказано о ките. Хотя все авторы сходились на том, что кита следует относить к рыбам, многие подчеркивали, что вместо жабр у него дыхало, ноздри, расположенные на черепе, и что существо это живородящее и млекопитающее. Именно так утверждает, к примеру, аптекарь из Лемана Пьер Белон, годы жизни 1517-1564. Автор трех работ о морских животных, издававшихся между 1551 и 1555 годами. Две из них написаны по-французски, одна — на латыни. В них говорится и о ките, но основное внимание уделено дельфину, морской свинье и касатке. Белон подробнейшим образом повествует о дельфине. Он не только передает все, что было сказано о нем древними авторами, но и добавляет собственные наблюдения за живыми дельфинами и те сведения, которые он, по его утверждению, приобрел благодаря препарированию. Действительно, об анатомии внутренних органов дельфинов и морских свиней у него сказано много. Но о ките, на удивление, мало. Всего несколько отсылок к работе 1551 года «Естественной истории удивительных морских животных» и короткая заметка в труде 1555 года «Природа рыб и их разнообразие». Белон подчеркивает, что кит — самое большое морское животное, о чем можно судить по его скелету, что он представляет собой рыбу столь буйную, что она способна переворачивать корабли. Но, к счастью, узнать о его приближении нетрудно, потому что храп его можно услышать издалека. В остальном эта заметка не добавляет ничего нового. Что же касается внутренних и внешних органов кита, то следует сказать, что они похожи на свиные. Но, может, обильные жировые отложения у обоих животных служат анатомическим признаком их родства? Некоторые более поздние авторы будут усматривать сходство кита с медведем, а другие, их больше, с гиппопотамом. Возвратимся к интересующей нас теме. Самое новаторское замечание Пьер Белон делает на третьей странице своей книги, где упоминает китообразных. Он одним из первых ввел во французский язык этот термин для обозначения не только больших морских животных, но и некоторых менее крупных видов, иногда даже пресноводных. Самые крупные китообразные рыбы, как нетрудно догадаться, живут в море, в то время как другие, тоже довольно большие, обитают в пресных водах. Из больших китообразных мы приводим здесь изображение кита, шудерон, дельфина, морского гуся, морской свиньи, морской коровы. Из пресноводных — морского коня, бьевр, выдры и всех других, которые делают детенышей так же, как и наземные животные на четырех лапах. Многие термины и выражения, которые употребляет тот Белон, требуют пояснений. Шудерон — это кашалот, морской гусь — касатка, морская корова — тюлень, морской конь — гиппопотам, о нем Белону ничего не известно. Бьевр — бобр. Все эти термины встречаются и у его современника, врача Гийома Рондале, годы жизни 1507-1566, который дружил с Франсуа Рабле и был знаменитым профессором в Монпелье, где он воспитал многих учеников и написал множество работ по медицине и естественной истории. Рыбы рассматриваются в его «Сумме о морских рыбах» в 18 книгах, которая вышла двухтомником в Лионе в 1554-1555 годах. Этот труд, снабженный большим количеством гравюр по дереву, 4 года спустя был переведен на французский его главным учеником Лореном Жубером и получил название «Полная история рыб». Это настоящая энциклопедия, где приведены сведения обо всех животных, обитающих в воде. Китообразным посвящена книга 16, занимающая 50 страниц, примерно десятую часть всего труда. Но, как и у Белона, здесь идет речь об очень обширном семействе животных, поскольку в 24 главах мы находим сведения не только о ките, кашалоте, дельфине, касатке и морской свинье, но и об акуле, ламантине, тюлене, морже, разновидностях черепахи и выдуманных животных из античных и средневековых бестиариев, о сирене, морской нимфе, морском монахе и морском епископе. 4 последних животных удостаиваются отдельных коротких глав, но сам автор сомневается в их реальности и упоминает их для сведения. Точно так же в другом месте он признается, что о таинственных морских баранах и слонах знают лишь то, как они называются, но при этом сомневается, что они существуют на самом деле. А вот Ранделе кита знает и не путает его ни с кашалотом, ни с касаткой. Этому животному он посвящает 2 главы. Первая рассказывает о большом ките дальних морей. Быть может, за этим названием скрывается наш синий кит, а может и полосатиковый. Вторая рассказывает о ките обыкновенном, который встречается в Бискайском заливе и у европейского побережья. В обоих случаях Гийом Ранделе, как и Пьер Белон, не слишком многословен. Он переписывает то, что говорили древние — Апиан, Элиан, Плутарх, спорит с некоторыми их утверждениями, описывает разные виды охоты на это животное, подчеркивает, что касатка — главный враг кита, и, наконец, задается вопросом, можно ли употреблять в пищу китовое мясо во время поста. Ранделе отвечает на этот вопрос утвердительно, в качестве аргумента указывая, что кит, в отличие от касатки и кашалота, не ест мясо других рыб. Его сало, следовательно, является постным, а потому вполне может и должно употребляться в пищу во время Великого поста. Все, что Белон и Ронделе пишут о китах и других китообразных, воспроизведено и дополнено 3 годами позднее у выдающегося натуралиста из Цюриха Конрада Гесснера, годы жизни 1516-1565. Он был не только зоологом и ботаником, но и врачом, геологом, филологом, библиографом, энциклопедистом и даже альпинистом. Каждое лето он предпринимал пешие походы в горы родного края, где изучал редкие растения и необычные минералы. За широту познания его называли швейцарским Плинием и монстром эрудиции. Его гигантская «История животных» в четырех томах инфолио, выходивших в Цюрихе с 1551 по 1558 год, объемом превышает 4500 страниц. Это самая обширная из когда-либо публиковавшихся энциклопедий о животном мире. Четвертый том посвящен рыбам и акватическим животным и носит название «История животных. Том 4. О рыбах и акватической живой природе». Он насчитывает 1052 страницы и 712 гравюр по дереву. Как и в трех предшествующих томах, Гесснер располагает материал в алфавитном порядке. Поэтому главы о морских рыбах, о рыбах пресноводных, китообразных и других акватических животных, выдре, бобре, гипопотаме, следуют друг за другом без всякого зоологического порядка. Гесснер осознает недостатки своего подхода, но признается, что в силу широты предмета не смог придумать ничего лучше. Далее, как и в случае с томами, посвященными четвероногим и птицам, каждая глава разделена здесь на 8 больших частей, и эта структура не меняется, какой бы вид ни рассматривался. Первое. Название животного на разных языках, древних и современных. Второе. Среда обитания. Третье. Морфология и внутренняя анатомия. Четвертое. Физиология, рост, размножение и болезни. Пятое. Повадки и поведение по отношению к человеку и другим видам. Шестое. Охота или рыбалка, разведение. Седьмое. Питание, продукты и лекарственные средства, которые люди добывают из этого животного. Восьмое. Наконец, в последней и, быть может, самой поучительной для историка части излагается, какое место оно занимало в легендах, сказках, поверьях, пословицах, литературе, ономастике, а также производной и фигуративной лексике. Чтобы отделить друг от друга более или менее родственные виды, которых обыденное представление норовит смешать, Гесснер, как иногда делал уже Ранделе, пускает в ход бинарную номенклатуру — родовое или видовое имя, за которым следует качественное прилагательное — видовой эпитет. Эта система затем будет позаимствована и усовершенствована Линнеем в XVIII веке, а Жоржу Кювье она даст повод заявить, что Гесснер был первым зоологом нового времени. Утверждение, быть может, скоропалительное. По многим вопросам Гесснер высказывается еще в духе средневековых энциклопедий. Посвященная киту глава занимает страницы со 114 по 123 четвертого тома. Она более чем информативна и подробна, поскольку типографское оформление этой работы очень сжатое. Из-за алфавитного порядка, принятого в книге, главу о кошалоте мы находим гораздо дальше, на страницах 723 по 729. В этих двух главах Гесснер часто ссылается на античных авторов — Аристотеля, Плиния, Аппиана — а также признается, что кроме них позаимствовал сведения у Пьера Белона, Гийома Ранделе, который был его профессором в Монпелье, и некоего Шаплена, ученого-врача из Байонны. Он настаивает, что кит не чудовище, что его нужно отличать от кашалота, касатки и даже таинственного животного под названием зипиус, клюворыл, с клювом и клыками. Чуть дальше он обстоятельно описывает сцену охоты, а затем разделки. Эта глава иллюстрируется семью гравюрами. На первой сверху показан кит, а рядом гарпун, с помощью которого на него ведут охоту. На втором он изображен в профиль, его пасть украшена свисающими усами, а из головы бьет мощная струя воды. Четыре следующих иллюстрации, в противоположность тому, о чем говорит сам текст, придают киту устрашающий и монструозный облик. Заостренный спинной гребень и острые зубы. Он поднимает сильные волны, переворачивающие корабли, которые он затем пожирает вместе с экипажем и грузами. Процесс разделки передан реалистичнее. Восемь человек начинают со спины, рассекают кожу, отделяют мясо и наполняют бочки жиром. На странице 718 показаны зубы кашалота, что говорит о нем как об ужасном плотоядном хищнике, чье мясо, в отличие от китового, нельзя считать постным. От чудовищ китообразным. В дополнение к своей грандиозной истории животных с 1553 по 1560 год Конрад Геснер издавал трехтомник комментированных иллюстраций под названием «Изображение животных». В нем мы встречаем как иллюстрации, уже знакомые по истории, так и новые изображения. Впрочем, материал изложен не в алфавитном, а в зоологическом порядке. Геснер пытается научно сгруппировать разные виды, опираясь в этом и на Аристотеля, анатомия, физиология, размножение и на внешние наблюдаемые видовые особенности. Благодаря этому классификация стала более упорядоченной, хотя определенная двусмысленность все же сохранилась. Третий том изображений посвящен рыбам и акватическим животным. Автор распределяет их по отрядам. Киты входят в 12-й. Здесь представлены снабженные комментариями изображения дельфина, тюленя, китов трех видов. Один из них изображен чудищем с двумя когтистыми лапами и чрезмерно развитыми зубами, касатки, кашалота, морской свиньи, моржа, а также большого количества монстров. Они так и обозначаются — монстры. Среди последних — мы находим двух сирен мужского пола и одну женского, тритона, морского монаха и морского епископа, морского дьявола, а также целый морской бестиарий со львом, коровой, собакой, конем и даже носорогом. Последний напоминает дракона с чертами рыбы. К ним добавляется таинственная фигура — Зипиус. Рогатый, горбатый, покрытый гнойниками и невероятно зубастый зверь. Текст уточняет, что речь идет об особо ужасной разновидности кашалота, который питается исключительно тюленями. Родственником этого таинственного Зипиус, может быть, имеется в виду клюворылый кит Кювье, является трольвал. Свирепое морское чудовище, известное в средние века, но упоминаемое в рассказах моряков и рыбаков северных морей начала XVI века. Именно его Олаф Магнус помещает на свою карту Марина 1539 года, снабдив эпитетом «Дьявольский». Он снова говорит о нем в 1555 году в обширной истории северных народов, и его описание вскоре было частично заимствовано Геснером. Постепенно этот единственный в своем роде кит с когтями, рогами, клыками и шипами превращается в легендарное животное, своей хитростью и непредсказуемостью напоминающее троллей скандинавской мифологии. Действительно, его имя Трольвал означает «кит-тролль», но ни обликом, ни поведением оно не похоже на тролля. Его размеры огромные, а повадки выдают крайнюю злобность. Мореплаватели и рыбаки страшатся встречи с ним во время плавания по холодным морям Северной Европы. Трольвал может в любой момент появиться из ниоткуда, ничем не выдавая своего приближения, а затем сожрать корабль экипаж и груз. Он изображается с громадными клыками и широко раскрытыми ноздрями, из которых извергаются фонтаны воды, в падении принимающие форму двух рогов. Несомненно, мы имеем дело с инфернальным существом, если не с самим дьяволом. Единственный способ держать его на удалении — играть на тамбурине, тарелках или трубе, ведь, как и кашалот, тролльвал совершенно не выносит музыки. Лишь в XVIII веке этот левиафан северных морей, похожий одновременно на китообразное и на дракона, начинает постепенно забываться и, наконец, исчезает с морских карт и ихтиологических гравюр, так что в итоге память о нем хранят только легенды мореходов Исландии, Норвегии и Фарерских островов. Так и плавает кит нового времени. То он остается неким морским чудищем, ничуть не поменявшим облик со времен средневековых бестиариев, то меняется под влиянием охоты и науки, постепенно приближаясь к тому, каким его представляем мы сегодня. Рассказы мореходов и зоологические трактаты способствовали распространению этого двойственного образа, в котором реалистические и фантастические черты сочетаются друг с другом. Пример тому находим у Жана Лери, который совершил длительные путешествия в Бразилию 1555-1556 годы. В повествовании о нем, опубликованном 20 лет спустя, он описывает опасности мореплавания, встречи с огромными рыбами, многие из которых хорошо известны — тунец, дорада, морская свинья, а другие весьма необычны, как, например, серры. Удивительные летающие киты, которые представляют угрозу для кораблей. Такую же смесь реалистического и чудесного мы находим в работе знаменитого врача Амброза Паре, автора вышедшего в 1573 году сочинения о наземных и морских монстрах, которое неоднократно переиздавалось, дополнялось и выходило под разными названиями. Автор уделяет много внимания киту, которого он называет огромной монструозной рыбой, но при этом описывает как вполне реальные животные необычных размеров и повадок. Ему посвящены последние страницы во втором издании книги. Почти все позаимствовано у Ранделе и Геснера, но, кроме того, там можно отыскать пересказ нескольких историй баскских охотников, а также комментарии к библейским текстам, книгу Ионы и знаменитый 73-й псалом. «Ты расторг силой твоей моря, ты сокрушил головы змеев в воде». Одна из прекрасно выполненных гравюр оказывается более реалистичной, чем текст. По легенде, на ней изображен кашалот, выбросившийся на берег в истории реки Эско в 1577 году. За несколько десятилетий образ кита перестает быть монструозным и неопределенным. Традиция все меньше влияет на, собственно, ихтиологические сочинения, а на ее место приходит наука. Портрет животного уточняется, затем распадается на виды, родственные друг другу, но при этом отличные от кашалота и касатки. Схожим образом из отряда китообразных выпадают животные, некогда к нему относимые. Не только выдра и бобер, но и морж, тюлень и морская черепаха. Что касается тритона, сирены, морского монаха и морского епископа, авторы перестают упоминать их со второй половины XVII века. Примером может послужить обширный каталог, над составлением которого начал работать Фрэнсис Уиллоби годы жизни 1635-1672, а закончил работу его друг Джон Рэй годы жизни 1627-1705. Он получил название «История рыб 4 книгах и был опубликован в Оксфорде в 1686 году. Киту и кашалоту посвящены сравнительно короткие главы, однако в них в сжатом виде изложено все существенное. Главное, Уиллоби и Рэй излагают не все взгляды своих предшественников — Белона, Ронделе и Геснера, но лишь то, что представляется им верным с научной точки зрения. Акцент сделан на анатомии, дыхательной системе, питании и размножении. Здесь мы не встретим ни жутких отпрысков дьявола, ни пожирающих моряков чудовищ, ни хитрых рыб, прикидывающихся островами, ни странных морских меломанов, любителей музыки или, наоборот, врагов малейшего шума. Достаточно быстро, в конце XVII века и в начале следующего столетия, научное знание, некогда бывшее достоянием кучки специалистов, становится доступно широкой публике, или, по крайней мере, любому образованному человеку. Словари и энциклопедии служат тому подтверждением. К примеру, изданный во Франции в 1690 году всеобщий словарь Антуана Фюретьера. Этот труд, призванный составить конкуренцию аналогичному изданию Французской академии, стоил его автору исключение из рядов самой академии несколькими годами ранее. Впрочем, это был не языковой словарь, как у академии, а словарь слов и вещей, то есть он представлял собой сочинение энциклопедического типа, статьи которого были посвящены животным, растениям, предметам и учреждениям. Одно из заметок Фюретьер посвятил киту. Все главное о нем тут упомянуто, хотя он по-прежнему относится к рыбам, а не к китообразным. Сказок мы уже не встретим, а животному дается корректное описание. Автор не путает его с воздуходувом, которого характеризует наличие зубов, а не усов. В конце статьи перечисляются полезные продукты, которые можно добыть из кита, а также основные регионы, где на него ведется охота. Существуют настолько жирные киты, что они плавают на поверхности воды и живыми, и мертвыми. Их жир прекрасного качества. Даже в растопленном состоянии в него можно опустить руку и не обжечься. Он используется как смазка силков для птиц, как средство обработки кораблей, как топливо для светильников. В суконном деле его применяют при изготовлении тканей, в кожевенном — для обработки кож, в красильном — для смешивания некоторых красок, в парфюмерии — для приготовления мыла, в архитектуре и скульптуре из него делают темперу на основе свинцовых белил или извести, которая застывает и покрывается коркой на мягком камне. Усы используются в изготовлении зонтиков, вееров, тростей и дамских корсетов. На севере Исландии и в районе Шпицбергена китов так много, что они сбиваются в большие стаи, словно карпы в пруду или рыба в реках. Будучи ранены, они издают страшный крик, услышав который, все остальные киты приплывают к нему. Их проворство удивительно. Известен случай, когда один раненый гарпунами кит за 45 минут утащил за собой корабль на 6 или 7 лье, приблизительно 33-38 километров. В Англии киты считаются королевской рыбой, и потому голова принадлежит королю, а хвост — королеве. Это последнее замечание особенно любопытно. Оно помещает кита в один ряд с лебедем. Оба этих животных, и только они являются собственностью британской короны. У континентальных монархий мы ничего такого не встретим. В следующем веке появится энциклопедия, которую обыкновенно называют энциклопедией Дидро и Д'Аламбера. Амбициозное предприятие, полное название которого звучит так. энциклопедия или толковый словарь наук, искусств и ремесел. Во втором томе помещена посвященная киту четырехстраничная статья Луи де Бантона. Помимо зоологических аспектов, в ней много внимания уделено рыбалке и тем полезным ингредиентам, которые благодаря ей можно получить. Есть и два приложения. Одно о китовой белизне, которое представляет собой не что иное, как вещество из мозга кашалота, источник воска великолепного качества, а также сильное лекарство, помогающее при многих болезнях. Другое приложение о созвездии кита, которое, по мнению авторов, образовано 21 или 22 звездами. В том же втором томе еще одна статья де Бантона посвящена кашалоту, очень большой морской рыбе из рода китообразных. Этот текст не столь обстоятелен, но там содержатся точные сведения, в частности, о строении челюсти и зубов этого животного, а также о количестве жира, которое можно добыть из его головы. Слово «кашалот», заимствованное из каталанского, появилось во французском языке около 1630 года, но широко стало использоваться лишь несколько десятилетий спустя. В середине XVIII века оно уже стало общеупотребительным. Возникновение цитологии. Во второй половине XVIII века зоологическая наука видоизменяется и усложняется. Известные уже Аристотелю, но впоследствии забытые понятия «млекопитающее» начинает использоваться вновь и уточняется. Выдающийся шведский натуралист Карл Линней, годы жизни 1707-1778, был первым, кто в рамках животного мира выделил млекопитающих в отдельный класс, отнеся к нему всех животных, имеющих молочные железы и вскармливающих детенышей молоком. Он обозначает их латинским термином «маммалия», который впервые появляется в 10-м издании его знаменитого труда «Система природы», вышедшем в Стокгольме в 1758 году. Во французском языке слово «мамефер», носящее вымя, появляется в 1791 году и очень скоро берется на вооружение большинством зоологов. Впрочем, латинский термин получил сдержанный прием, например, у Жоржа Луи Леклерка де Бюфона, годы жизни 1707-1788, заклятого врага Линнея и его классификации. Этот термин ни разу не употреблен в его огромной естественной истории в 35 томах, выходившей при его жизни с 1749 по 1786 год. Тем не менее, Бюфон не успел опубликовать все задуманные им тома. Из посвященных животным успели выйти лишь книги о четвероногих и птицах. Продолжил дело Этьен де Лассапет, годы жизни 1756-1852, который, помимо прочего, опубликовал 5 томов по естественной истории рыб 1798-1803 и еще одно по естественной истории китообразных 1804. Как и все натуралисты его времени, Лассапет четко отличает китообразных от рыб и вслед за Линнеем относит их к млекопитающим. Бюфону бы этот термин не понравился, но он о нем так и не узнал. Тот факт, что в 1804 году целый том был специально отведен китообразным и только им, свидетельствует о поворотном событии в истории зоологии. С тех пор существует отдельная наука о китообразных или цитологии, У нее свой язык, объекты, методы исследования и классификации. Труд Лассепеда уже не копирует Ронделе или Геснера и тем более Олафа Магнуса и средневековые бестиарии. Он берет за основу, главным образом, наблюдения натуралистов, а не мореходов и охотников. Он учитывает открытия в области анатомии, которая продвинулась вперед благодаря препарированию разных видов, в частности, анатомическим исследованиям Дабантона. Все это позволяет ему выделить внутри отряда китообразных две группы, имеющие и не имеющие зубов, и 9 родов. Киты, баленоптеры, полосатики, нарвалы, анарнаки Гренландии, кашалоты, физалы, разновидность полосатика, физитеры, кашалоты с дорсальным плавником, дельфиноптеры, морские свиньи без дорсального плавника и дельфины. К роду дельфинов Лассепед относит обыкновенную морскую свинью, которую он называет дельфином-свиньей, и касатку или дельфина-касатку. Что касается, собственно, китов, то они разделены на 2 подрода и 8 видов. Первый вид, описанный у него особенно детально, называется гладкий кит. На него, как он утверждает, ведут охоту в северных морях. Животное это темного цвета, без спинного плавника, с массивным и округлым телом, плавает медленно, не употребляет в пищу мясо других рыб, поет в определенное время года и может прожить 200 лет. Работа Лассепеда легла в основу научных трудов первой половины XIX века, которые пополнились новыми сведениями не только благодаря развитию навигации и географическим открытиям, но и прогрессу сравнительной анатомии и практики препарирования. Полное воссоздание скелета кита сначала в кунсткамерах, а затем и в многочисленных музеях естественной истории позволило сравнить его с ископаемыми наземными млекопитающими. На этом основании Кювье охарактеризовал кита как млекопитающее без задних лап, а также поставил вопрос о вероятном общем происхождении этих животных и в целом об эволюции животного мира. Современная наука продолжила начатое дело, уточняя типологию, увеличивая количество наблюдений, изучая социальную жизнь китообразных, исследуя вопрос об их так называемых самоубийствах, регистрируя издаваемые ими звуки, анализируя их частотные характеристики, диапазоны и модуляции с целью понять, каким образом они общаются друг с другом. Разумеется, наши познания продвинулись вперед. Но и сегодня многие черты индивидуального и социального поведения этих огромных морских существ остаются загадкой. Вспомнить хотя бы странное и чарующее пение горбатых китов.